верующий и мир. Возрожденный человек принадлежит Царству Божию. Он гражданин неба и сын Бога. Настоящая мирская система является частью царства сатаны, который руководит ее действиями, ее наслаждениями и надеждами, и ее религиями. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих говорит: «Весь мир лежит во зле». Сатана держит весь мир в своих объятиях, чтобы обольщать его, ласкать его, руководить им согласно своих собственных злых амбиций. Всяким возможным коварством и обманом он содействует развитию тайны беззакония, которое некогда он успешно приведет к своей цели в мировом господствовании лжехриста. Непримиримая вражда существует между христианином и миром. Только духовный христианин понимает истинный характер мира и дела. Только он находит удовлетворение в образе жизни, который Господь предопределил для своих детей. Он не жаждет того, что доставляет удовольствие и соблазняет людей в мире. Бог желает дать не имеющие цены духовные благословения, но Он не может дать их своим детям, которые ищут удовольствия в обманчивых и тщетных предметах мира. Послушные доверчивые христиане, которые ежедневно пребывают в общении с Господом, являются единственными истинно удовлетворенными людьми на земле. Они испытывают пребывающий мир и радость, которую не может дать мир. Когда Адам согрешил и стал грешным человеком, его мирская власть была передана сатане. Настоящая мировая система началась, когда Адам и Ева были выгнаны из Едемского сада, и люди начали искать всего, что только бы могло удовлетворить их пустую жизнь. Книга Бытие, 4 глава, с 20 по 22 стих, показывает, как тогда появились коммерция, богатство, искусство и изобретение. Пришел суд на развращенную землю и полное насилие, но после потопа люди опять вернулись к прежним занятиям. Сатана руководил течением и характером мира. Когда он искушал Христа, он показал мир как свое владение. Евангелие от Луки, 4 глава, с 4 по 6 стих говорит: «И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее». Второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих говорит о дьяволе, как о боге этого мира, говоря: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Сатана является князем, о котором послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих говорит: «В котором вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Сатанинская сила сделала падшую расу великой системой, где истинного Бога ненавидит, оскверняет, игнорирует и позорит. Смерть Христа была наказанием Божьим сатаны. Указывая на свою предстоящую смерть, Христос сказал: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стих. Послание к Евреям, 2 глава, 14 стих говорит: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Осуждение сатаны уже решено, но еще не приведено в исполнение. В этом веке Бог дает сатане свободу содержать его царство и противиться делу Божию и народу Божию. Ему дается свобода подвергать своим собственные планы для тайны беззакония, которое в период великой скорби достигнет кульминационного пункта в мировом поклонении ложному Мессии. Священное Писание так сильно клеймит мировую систему, что нам трудно не узнать ее злого характера. Обратите внимание, что провозглашает Священное Писание. Мир ненавидит Христа. Иоанна 7, глава 7 стих. Он является врагом Богу. Иакова 4, глава 4 стих. Он развращенный и обольстительный. Ефесянам 4, глава 22 стих. Он порочный и извращенный. Филиппийцам 2, глава 15 стих. Он похотливый, опьяняющий, идолопоклоннический. 1 Петра 4, глава 3 стих. Первое послание Иоанна 2, глава 16 стих говорит: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира сего». И тогда оно продолжает в 17 стихе: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Христос избавил верующего от силы мира с его злыми привлекательностями. Послание Галатам 1 глава 4 стих говорит, что Он отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Послание Иакова 1 глава 27 стих увещевает нас такими словами: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверенными от мира». В дополнение к миру верующие имеют другого врага, которого они могут победить. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Сатана является противником верующего. Он старается похитить у верующего силу Божию и общение с Богом. Он стремится сделать тщетной волю Божию для верующего. Всякими возможными способами он трудится и старается препятствовать намерениям Божьим в этом веке. Апостол Павел написал: «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Облекитесь во всевооружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Ефесянам 6 глава 11 стих. «И падше всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Ефесянам 6 глава 16 стих. Послание к Ефесянам 6 глава с 11 по 18 стих является важным местом священного писания, относящегося к борьбе между христианином и сатаною. Это место писания показывает, для всякой схватки с дьяволом всеоружие Божие предоставляет полную защиту и дает ему возможность одержать победу. Эта победа приобретена исключительно на основании того, что смерть Христа была осуждением Божьим сатаны и свела его на нет. Послушание верующего Богу предоставляет ему всемогущую силу пребывающего в нем Духа Божия, который в действительности побеждает сильного противника. Посредством своего народа Господь совершает свои цели в этом мире. Его целью является создать Церковь Божию. Чтобы задержать эту цель, дьявол нападает на святых разными способами, сознавая, что завершение Церкви приближает его окончательную погибель. В истории Церкви имеется изобилие доказательств этого основного сатанинского намерения. Победа Божия определенная. Священное Писание предсказывает его такими словами: «Чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5 глава, 27 стих. Когда мы размышляем о мировой системе, мы всегда должны помнить, что Бог ненавидит грех, но любит грешника и желает спасти его. Священное Писание говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3 глава 16 стих. Новый Завет, как мы уже указали, открывает истину, что мир на греческом языке «космос» является великой системой и строем, над которым сатана является князем. Иоанна 12 глава 31 стих. И в которое все неверующее человечество объединяется. Из этого мира избавляется верующий человек, когда получает спасение верою в Иисуса Христа, Колоссянам 1 глава 13 стих и Евангелие от Иоанна 15 глава 19 стих, и от него он должен сохраниться, хотя он, как свидетель его, должен оставаться в мире. Мир является самым коварным и страшным врагом для Дитя Божие. Верующий может сохранить свое двойное отношение к миру космосу, как житель в нем и свидетель ему, только посредством сверхъестественной силы. Слова Христа: «В мире космосе будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир космос», имеет очень глубокое значение. Так как Христос своей смертью победил мир космос, то сказано также и о верующем, что он тоже победил мир космос. В первом послании Иоанна 5 главе с 4 по 5 стих написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Истина, что Христос победил мир, и что верующий участвует в этой реальности с момента его спасения, является достаточным основанием, на котором верующий может духом сохраниться от мира, хотя оставаясь с ним, как свидетель ему. Аминь».